Глава третья. Около 40 тыров к востоку от нас. Раханцев обвел кружочком точку на карте, предварительно развернутой на нижнем крыле биплана. Судя по радиограмме, два истанских аэростата преследуют транспортник, сопровождаемый легким эсминцем. И штаба требуют, чтобы мы перехватили истанцев и отвлекли их внимание до подхода трех аэростатов, которые уже вылетели с базы в Тайгуне. Сможешь? Не знаю. Сергей задумчиво посмотрел на карту. Я ведь его толком и не облетал. Сказал он, похлопав рукой по крылу самолета. Кто знает, что за сюрприз он мне может преподнести. Надо, Серг, надо. За невыполнение приказа по головке нас не погладят. В штабе плевать, что у нас нет аэростатов. Хотя тут я сам виноват. Андре вздохнул. Когда отсылал в штаб флота документы передачи базы под твое командование, включил состав аэрогруппы аппарат, установленный Каем. Правда, отметил его как легкий разведчик. Видимо, послать действительно больше некого. Ладно, раз надо, значит надо. Все равно рано или поздно это должно было случиться, сказал ратный, сворачивая карту и засовывая ее за голенище сапога. Задание понял, господин капитан. Решите выполнять? Козырнул он, ободряюще улыбнувшись хмурившемуся коменданту. Не хорохорься, поморщился Раханцев. И осторожнее там. А то не дай пресветлый с тобой что-нибудь случится, мне этого многие не простят. Комендант покосился в сторону стоящей неподалеку Таирины, которая вместе с другими девушками помогала готовить биплан к полету. «Да уж, постараюсь не лезть на рожон», — усмехнулся Сергей, чувствуя подступающий мандраж и неожиданно осознавая, что вскоре ему придется сойтись в воздушном бою с реальным противником. Готов ли он к подобному? «Господин аэролейтенант, боезапас загружен». Голос подбежавшей девушки вывел его из неожиданного оцепенения. Сергей вздохнул и, бросив взгляд на Раханцева, который, отойдя в сторону от самолета, нервно раскуривал арому, растерянно кивнул девушке. «Хорошо. Лишних с поля». Его взгляд упал на нарисованный на борту опознавательный знак русарии. Красный трилистник, состоящий из трех ромбов, вписанных в синий круг. Подумав, что тот отдаленно напоминает знак радиационной опасности, Сергей усмехнулся своим мыслям и взобрался на крыло. На этот раз биплан оторвался от земли с заметным трудом, пробежав почти через все поле и уйдя в небо лишь у его края. Сказывалось навешанное вооружение и полные коробки боезапаса. Все это сразу же утяжелило машину. Явственно ощущалось, что двигатель работает практически на пределе. К тому же заметно снизилась аэродинамика машины. Она неплохо слушалась рулей, но маневренность резко упала, и даже обычный разворот шел по гораздо большей дуге, чем обычно. Это, конечно, являлось большим минусом, но жалеть об установке четырех пулеметов вместо двух было уже поздно. Дирижабли противника он заметил задолго до того, как различил внизу маленькие черточки кораблей, за одним из которых тянулся довольно густой сизый хвост дыма. С высоты было непонятно, пожар это или корабль ставит дымовую завесу, пытаясь с ее помощью укрыться от глаз противника. Если последнее, то это ему удавалось не слишком хорошо. Похожие на огромные черные огурцы и истанские дирижабли, полностью уверенные в своей безнаказанности, вальяжно баражировали над целями, изредка уходя вверх, когда те принимались огрызаться редким огнем зенитных орудий. Иногда один из них зависал над целью, и от его гондолы вниз отделялись черные черточки бомб, распускаясь внизу грязно-белыми водяными цветами разрывов. Сбросив партию бомб, аэростат уходил в сторону его места, сразу же занимал другой. Пока русарским кораблям удавалось уклоняться, но было понятно, что долго продолжаться это не может. Вот и сейчас одна из бомб легла рядом с дымящим кораблем, заставив его резко сбросить ход. Истанец тут же развернулся для повторного захода, но белесые облачка разрывов, начавшие вздуваться рядом, заставили его спешно уйти в сторону и вверх. Сергей заранее набрал высоту и на подлете оказался выше истанцев. Пару минут он шел параллельным курсом, затем заложил правый крен, огибая противника по большой дуге и пытаясь понять, с кем имеет дело. Поставленный пару дней назад топливомер показывал, что бензина еще больше половины бака, поэтому он мог позволить себе поподробнее рассмотреть своего противника, а не кидаться в бой, чертя голову. Среди найденной им в крепости литературы была небольшая книжица с подробным описанием основных летательных аппаратов и их модификаций из государств вероятностных противников русарии. Брошюрка была выпущена около 7 лет назад, но, по мнению Раханцева, которому он ее показал, истанская техника с тех пор не претерпела сильных изменений. Так что, судя по очертаниям шаров и торчащим из них треугольным пластинам отражателей, крепящихся к жесткому каркасу дирижабля на специальных штангах, по отсутствию верхнего стабилизатора и по трапециевидной форме гондол, в данный момент перед ним были средние бомбардировщики модификации «Эстархо». 3 45-мм орудия с каждого борта и 2 30-мм в двух небольших куполообразных гондолах сверху. Не самый сильный аргумент. Единственное, что беспокоило, это возможное размещение пулеметных точек в верхних гондолах, которое имелось на некоторых модификациях, но тут уж придется рассчитывать на удачу. К тому же на его стороне был фактор неожиданности. Правда, Сергей прекрасно понимал, что продлится это недолго, буквально до первых выстрелов. Хотя, возможно, и станции предпочтут открыть огонь по непонятному летательному аппарату заранее, чем выяснять, что это такое к ним приближается. Однако пока было похоже, что его не заметили. Черная туша одного из аэростатов маячила далеко внизу, мелькая сквозь разрыв в облаках, а второй аппарат в это время вновь вышел на почти замершую цель. Больше тянуть время не имело смысла. «Господи, пусть мне повезет», — пробормотал Сергей, отжимая ручку управления от себя. Имение выглядело крайне запущенным. Обшарпанные стены с отвалившейся штукатуркой, облупившаяся краска на окнах, неухоженный и заросший сорняками сад за проржавевшей резной оградой. Майсер несколько минут нерешительно топтался перед полураспахнутыми створками ворот, которые, судя по ржавчине на петлях, не закрывались уже довольно давно, затем протиснулся внутрь. Отряхнув плечо своего пиджака, замаранного прикосновением к створке ворот, он направился в сторону дома по давно нечищенной дорожке, выложенной потрескавшейся плиткой. «Интересно, тут вообще кто-нибудь живет?» Пробормотал он себе под нос, отцепляя от рукава очередную ветку, бурно разросшегося вдоль дорожки, колючего кустарника. Впрочем, доставивший его к имению местный перевозчик утверждал, что именно здесь обитает некий господин Дилан Талартау, занимающийся конструированием аэростатов, и другого такого он в ближайших окрестностях не знает. Оставалось надеяться, что этот Артау именно тот, кого он ищет. Сведения, добытые Эрнесом о таланском аэроконструкторе, были крайне скудны. Собственно говоря, все, что удалось узнать, это лишь то, что он проживает где-то в окрестностях небольшого городка Наркия. Отто поднялся на небольшое крылечко и остановился перед сияющей неожиданной навесной дверью, осматривая в поисках кнопки звонка или дверного молоточка. Не обнаружив онных, Майсер вздохнул и осторожно постучался. Подождав несколько минут, геранец уже хотел повторить попытку, приложив при этом больше усилий, но тут за дверью раздались тихие шаги. Появившаяся на пороге стройная пожилая женщина, одетая в простое цветастое платье, вопросительно посмотрела на стоящего перед ней аэроконструктора. «Извините, могу я увидеть господина Артау?» Женщина окинула Отто пристальным взглядом, словно оценивая, стоит ли с ним разговаривать. Затем молча кивнула и, развернувшись, скрылась внутри дома. Майсер озадаченно хмыкнул, пожал плечами и направился следом. Внутри оказалось на удивление чисто и уютно. На полу практически повсеместно были настелены мягкие ковры и дорожки, а стены украшены простенькими картинами, изображающими сельские пейзажи. «Дилан наверху», — каким-то скрипучим голосом произнесла женщина, кивнув в сторону широкой лестницы. «Можете не стучаться, не заперто». «Спасибо». Отто поднялся наверх и, открыв единственную дверь, оказался в большой комнате, буквально заваленной различными чертежами и моделями аэростатов. На миг он растерялся, разглядывая все эти завалы. Модели висели над головой, стояли на размещенных вдоль стены стеллажах и даже просто валялись на полу, вперемешку с какими-то книгами, чертежами и набросками. Конструкции многих аппаратов были ему знакомы, но попадались и совсем уж экзотические, явно малопригодные для реализации в реальности. Например, аккуратно сделанная модель аэростата, шар которого был покрыт наподобие рыбьей чешуи сплошным панцирем из сплющенных монет, которые, скорее всего, изображали броню. Нечто подобное много раз пытались сделать, но подобные монстры были настолько тяжелы и неповоротливы, что все преимущество подобного бронирования сходило на нет. К тому же, в основном, вся их подъемная сила уходила на подъем этой самой брони, оставляя минимум на полезную нагрузку. Однако среди подобного барахла явно встречалось и кое-что интересное. Майзер нагнулся, подняв с пола сделанную из фольги пузатую модель аэростата, похожую своим очертанием на крылана, с размещенными под короткими крыльями пилонами двигателей. Модель была помятая, пара деталей уже отвалилась, но общая ее концепция была настолько схожа с его собственными идеями, что-то просто застыло в удивлении. «Кто там?» Из-за шкафа, расположенного в глубине комнаты, высунулась чья-то взлохмаченная голова. «Господин Артау». Отто осторожно положил модель на стоящую рядом стопку книг. «Я хотел бы с вами поговорить». «Да-да, я сейчас, секундочку». Взлохмаченная шевелюра исчезла, и через несколько секунд перед геранским инженером предстал ее обладатель. Молодой, худощавый мужчина, ростом выше Отто на целую голову, с узким вытянутым лицом, единственной достопримечательностью которого был крупный нос с большой горбинкой. Он подслеповато щурил свои карие глаза, пытаясь рассмотреть стоявшего перед ним посетителя. «Простите, а вы кто?» — спросил он. «Отто Майсер, я из...» «Майсер». Парень аж подпрыгнул, стукнувшись головой о свисающую сверху модель. «Сам Отто Майсер». «Да, но...» «Секундочку». Он вновь скрылся где-то за шкафом. Там что-то загремело, после чего взметнулось целое облако пыли, заставившее Отто закашляться и невольно попятиться назад. Артау появился через минуту, с грязной, но довольной физиономией, на которой красовались очки в темно-зеленой, массивной оправе. «Действительно, Отто Майсер», — констатировал он, подходя ближе, и, неожиданно схватив Отто за руку, принялся ее трясти. «Дилан Тел Артау, очень приятно. Мне так приятно. Вы меня знаете?» — удивился геранец, высвобождая ладонь из костлявой хватки хозяина комнаты. «А как я могу вас не знать? Посмотрите». Он обвел рукой помещение. «Все это началось благодаря лишь одной вашей лекции, на которой мне посчастливилось присутствовать во время моего обучения в университете Герании». «Вы обучались в Герании?» «Было дело. Выучился на аэроинженера. Однако единственный завод в стране закрыли, так что все это теперь не больше, чем увлечение». Артау вздохнул, на миг став серьезным. «Так чем обязан, господин Майсер? Не думаю, что вы проделали свой путь только для того, чтобы взглянуть, как я тут живу». «Естественно, нет», — улыбнулся Отто. «Дело в том, что в последнем выпуске «Вестника аэронавтики» была напечатана ваша статья о цельнометаллических аэростатах и действующей модели, которую вы представляли на салоне. Ах, это. Хотели взглянуть?» «Да». «Ну...» Дилан растерянно пригладил рукой свои взлохмаченные волосы, но это только внесло еще больше беспорядок в их и без того спутанные ряды. «Дело в том, что модели больше не существует. Она была, но...» Изобретатель вздохнул. «В общем, на ее постройку я брал кредит в местном банке, но расплатиться не смог. А тут один богатенький любитель аэростатов предложил ее продать. Уж не знаю, зачем она ему, но денег заплатил прилично. Хватило погасить кредит со всеми процентами. Вот так». Артау виновато улыбнулся и развел руками. «Ясно». Отто мысленно усмехнулся, подумав, что не ему одному пришла мысль воспользоваться идеями малоизвестного изобретателя. Оставалось только гадать, кто так спешно подсуетился. Впрочем, вскоре это наверняка станет понятно. Однако он-то на самом деле ехал не совсем за этим. «Господин Артау, если быть честным, то мой визит касается не только этого аэростата, но и вас самого напрямую». «Меня?» Дилан озадаченно посмотрел на геранца поверх очков, в растерянности почесав переносицу. «Да, именно вас. Как вы отнесетесь к предложению работать на меня?» «Согласен». Майсер удивленно вскинул брови. «Так сразу? Я же не назвал условия». «Да какая разница?» — отмахнулся Артао. «Меня тут почти ничего не держит. Работать с вами — это единственная возможность заниматься любимым делом». В глазах мужчины вспыхнул фанатический блеск. «Да даже если вы меня заставите спать на голом полу и есть объедки, я и на это согласен». «Ну...» Отто несколько растерялся от подобного заявления. «Все не так плохо. Правда, слишком многого я вам пока предложить не могу». «Господин Майсер», — перебил его Дилан, «дайте мне пару дней, и у вас будет самый преданный последователь, готовый пойти за вами в огонь и в воду». «Хорошо», — улыбнулся Майсер. «Я остановился в местной гостинице. Как уладите свои дела? Жду вас». Штурвал на 30 градусов влево, цель — эсминец, подготовиться к бомбометанию. Капитан Мара Тернацура отодвинул от себя окуляр перископа, довольно усмехнувшись. Наконец-то, почти после часового преследования, одна из бомб накрыла настырный русарский корабль, практически обездвижив его и превратив в прекрасную мишень. И хотя его орудия еще представляют опасность, однако теперь бомбометание можно проводить с высоты вне их досягаемости, сбросив скорость до минимума. А лишившись прикрытия, транспортный корабль станет легкой добычей, тем более что его зенитные батареи не представляют серьезной угрозы. Хотя и с ним дело может затянуться, что на его Тайку Гане, что на Карут Таре капитана Хаюты, экипаж сплошь состоит из новичков. Однако где это видано, чтобы преследование кораблей продолжалось почти 2 часа, практически без нанесения им серьезного ущерба? Такое впечатление, что им подсунули самых криворуких матросов, к тому же плохо понимающих команды офицеров. Противно затрещал аппарат внутренней связи. Стоявший на мостике офицер поднял трубку и, выслушав доклад, тут же повернулся к капитану, причем на его лице явно читалось неподдельное удивление от услышанного. «Господин капитан, сверху докладывают, что Карут-Тар подвергся нападению гигантской птицы». «Чего?» Нацура удивленно посмотрел на своего офицера. «Они что болтают? Им там что, солнце голову напекло? Или, может, ты что-то не так понял? А ну переспроси». Офицер вновь поднес трубку к уху. «Капитан, говорят, что это не птица, а некий аппарат, очень похожий на птицу». «Лона Талны. Связь с Карутом, быстро!» Офицер кивнул и, нажав кнопку отбоя, защелкал тумблерами на расположенном рядом аппарате внешней связи. «Есть связь!» — отрапортовал он через пару минут. Моро кивнул и, подойдя к офицеру, принял из его рук протянутую трубку. «Хаюта, старый пес, что там у тебя?» «Сам не пойму, нас атакует непонятно что. Это какой-то аппарат, похожий на огромную птицу. Мои конвоиры не успевают навестись на него. Он крутится почти рядом, постоянно уходя в мертвую зону. Пытаюсь подняться выше, а то утечка газа становится критичной». «Ясно. Держись, я сейчас подойду. Где вы?» «К западу от вас, выше на полтера». «Понятно. Держись». Он вернул трубку офицеру. «Отставить бомбометание, повысить давление в баллонетах, орудийным расчетом боевая тревога». Тело дирижабля стремительно росло в размерах, закрывая собой все окружающее пространство. Орудийные башенки, расположенные в верхних гондолах, медленно разворачивались в сторону пикирующего самолета, словно сомневаясь в его опасности. Сергей стиснул зубы, стараясь подавить себе желание резко отвернуть, вводя биплан с линии огня, и решительно дернул на себя обе ручки управления пулеметами. Истребитель словно споткнулся, резко потеряв скорость и зайдясь в мелкой тряске. Грудь сдавила от легкой перегрузки, а двигатель на миг захлебнулся, потеряв обороты. Затем глухо закашлял. Ратный бросил гашетки и нервно вцепился в ручку газа, одновременно отворачивая машину в сторону. Выровняв биплан, он закрутил головой в поисках противника и, обнаружив, что тот находится позади него и намного выше, развернул самолет обратно. Главное было не дать врагу очухаться от первой атаки и подобраться как можно ближе. Со стороны приближающегося дирижабля послышались глухие хлопки, а рядом с его гондолой возникли облачка легкого дыма. Сам аэростат стал спешно разворачиваться бортом к летящему истребителю, стараясь захватить тот в прицел как можно большего количества своих орудий, заставляя Сергея бросать юркий самолетик из стороны в сторону. Орудия и станция успели выстрелить всего лишь по разу, а биплан ратного уже болтался позади него и чуть ниже, стремительно приближаясь к хвостовой части аэростата. Верхнее орудие не могло его достать, но, судя по следам от разрыва снарядов, похожих своим видом на драные полупрозрачные клочки шерсти, оно упорно продолжало вести огонь. На этот раз Сергей задействовал только верхнюю спарку, с непонятной для себя злорадностью наблюдая, как правый стабилизатор дирижабля превращается в груду лохмотьев и изломанного дерева. Он положил самолет на крыло и боком проскочил мимо шара, почти касаясь колесами расположенных вдоль него защитных панелей. Отлетев на достаточное расстояние, Сергей развернул биплан, направляя его прямо в лоб аэростата, который теперь даже не пытался развернуться. Видимо, экипаж решил, что стрельба из орудий по такой мелкой цели бесполезна, либо, что более вероятно, его последняя атака слишком сильно повредила рули управления. Очереди верхних пулеметов разорвали обшивку, оголив скелет дирижабля. Однако на этот раз едва ратный решил повторить свой прежний маневр, вновь прилетев вдоль шара, как Эрастат клюнул своим зияющим дырами носом и стал резко терять высоту. Сергей взял ручку на себя, молясь, чтобы артиллеристы не успели среагировать на проносящийся мимо аппарат. Орудийный выстрел с такого расстояния мог поставить крест на его едва начавшейся карьере летчика-истребителя. Поднявшись выше, он облегченно вздохнул и принялся искать глазами второго из танца, о котором совершенно забыл в горячке боя, и с удивлением обнаружил того почти рядом с собой. Противник шел встречным курсом, метров на 200 выше его. Тем временем вокруг подбитого аэростата начали вспыхивать облачка разрывов. Русарские корабли решили внести свою лепту в воздушный бой. Снижающийся дирижабль вдруг задымился, а через мгновение с гулким хлопком превратился в пылающий шар огня. «Твою...» — выругался Сергей сквозь зубы, вспоминая, что истанские аппараты наполнены водородом и неожиданно осознавая всю опасность своих атак на близком расстоянии. По спине поползли запоздалые мурашки страха. Огромная тень на миг заслонила солнце, заставив ратного вспомнить о своем втором противнике. «Капитан, что это за аппарат?» Офицер вопросительно посмотрел на Нацура. «Я бы сказал, что это крылан», — ответил Моро, внимательно разглядывая в перископ летящий ниже двукрылый аппарат, на плоскостях которого красовались опознавательные знаки русарии. В прибор было видно, что пилот внимательно наблюдает за падающим корутом. Затем он повернул голову, и крылан тут же ушел куда-то вбок, исчезнув из поля зрения. «Но ведь они не летают». «Похоже, что уже летают», — буркнул Нацура, поворачиваясь к рулевому. «Матрос, курс на базу, повысить давление на планетах. Поднимаемся на 2 терра». «Разве мы не будем атаковать?» «Нет». «Но капитан, этот гад один, и он только что сбил...» «Лейтенант, я сказал, мы возвращаемся. Увиденного достаточно, чтобы понять, что мы только чудом сможем его сбить. Не с нашим вооружением». Трещащий звонок аппарата внутренней связи заставил лейтенанта поспешно схватить трубку. «Капитан, сверху докладывают, что крылан у нас на хвосте и ведет огонь. Ответный огонь невозможен, так как он в мертвой зоне». «Лоно толны». Нацура скрипнул зубами. «Продолжать набор высоты, сбросить имеющийся балласт и оставшиеся бомбы. Лейтенант, прикажи паре матросов занять позицию задних иллюминаторов и попробовать достать его из винтовок». Офицер козырнул и кинулся к лестнице, ведущей в артиллерийский отсек, расположенный на нижней палубе. «Капитан!» Стоящий штурвал матрос обернулся к Мару. «Корабль плохо слушается руля. Похоже, повреждены стабилизаторы». «Продолжать набор высоты!» Нацура дрожащими пальцами расстегнул верхнюю пуговицу тесного воротника форменного кителя. «Курс прежний!» Сергей зло чертыхнулся. Естанец, избавившись от бомб, стремительно уходил ввысь, все больше, и увеличивая отрыв. Двигатель самолета работал на пределе, заставляя биплан упорно карабкаться вверх вслед за уходящим аэростатом. Однако натужные нотки в его голосе говорили, что долго он не выдержит. Ратный вздохнул и, бросив последний взгляд в сторону недобитого противника, свалив биплан на крыло, направил его в сторону русарских кораблей. В дальнейшем преследовании не было смысла. Его биплан существенно отставал от скороподъемности, да и потолок подъема аэростата был всяко выше, чем у его деревянной этажерки. Пройдя над кораблями, Сергей с удовлетворением отметил, что с транспортником все в порядке. Он спокойно следовал своим маршрутам, не обращая внимания на отставший эсминец, который все еще продолжал дымить. Правый борт корабля был разворочен прямым попаданием бомбы. Однако, судя по всему, это повреждение не представляло особой опасности для его плавучести. Развернув самолет, Сергей прошел на бреющем, заставив светившихся на палубе матросов побросать свои дела и задрать головы, с интересом рассматривая диковинный для них аппарат. Было хорошо видно, как некоторые матросы что-то кричат ему, приветственно размахивая руками. Качнув в ответ крыльями, Сергей сделал еще один круг и направил машину к виднеющейся вдалеке туманной полоске берега. Судя по показанию топливомера, горючего в баке должно было хватить еще минут на 30 полета, однако свой аэродром надо было еще отыскать. «Девочка, да не переживай ты так, вернется он», сказал Густ, приобнимая за плечи, безотрывно смотрящая в небо Таирину. «Но уже 2 часа прошло». Девушка шмыгнула носом. «Почему так долго?» «А ты хотела, чтобы быстро, глупенькая». Мужчина ободряюще улыбнулся, хотя душу самого грызли дурные предчувствия. «Все будет нормально». Таирина кивнула и, посмотрев на дядю доверчивым взглядом своих больших зеленых глаз, в уголках которых уже поблескивали капельки слез, улыбнулась. Майконов еще раз улыбнулся и, легонько похлопав девушку по хрупкому плечу, направился к стоящему около ангара коменданту. Раханцев с невозмутимым видом расхаживал вдоль приоткрытых ворот, дымя аромой, изредка бросая взгляд в неожиданно начавшее хмуриться небо. «Переживает?» — поинтересовался он, едва Густ подошел ближе. «Она девочка сильная», — Корабел вздохнул. Однако, похоже, лейтенант глубоко запал ей в душу. Не вовремя она со своей любовью. Андре со злостью глянул на потухшую палочку аромы, ислевшую почти до основания, и раздраженно откинул ее в траву, где уже валялось с десяток подобных. А любовь, она всегда не вовремя. Это точно. Раханцев достал из кармана пачку и, обнаружив, что она пустая, смачно выругался. Несколько минут молчали. Майконов задумчиво теребил себя за бороду, думая, что впервые за многие годы видел Тейрину настолько счастливой. Если этот лейтенант сейчас не вернется из своего безумного полета, сможет ли она оправиться от подобного удара или вновь замкнется в себе, как много лет назад, после гибели своих родителей? «Никогда себе не прощу». Майконов удивленно посмотрел на Раханцева. «Лучше бы я лишился погон и угодил под трибунал, погубить такого парня, такую голову». В это время крылатая тень на миг затмила небо, и биплан, беззвучно проносясь над головами, коснулся колесами пожухлой травы и резво покатившись к краю поля. «Рано мы его похоронили», — усмехнулся Майконов, бегом направляясь к замершему самолету. «Черт, на последних каплях». Сергей бессиленно откинулся на спинку сиденья и, стянув с головы шлем, взъерошил рукой взмокшие волосы. Выдохнув, он резко поднялся с места и, выбравшись из кабины на крыло, спрыгнул вниз, чувствуя непривычную слабость в ногах. К самолету со всех сторон стали подбегать люди, но первой на Сергея налетело нечто рыже-беловолосое и со всхлипываниями повисло на шее. Ратный автоматически прижал к себе плачущую девушку и с виноватой улыбкой посмотрел на подбежавшего в числе первых коменданта. «Господин штат-капитан, разрешите доложить, ваше задание выполнено. Один аэростат уничтожен, второй отогнан. Корабли целы», — отрапортовал он, продолжая прижимать девушку к себе. «Что ж». Раханцев тихонько кашлянул, заставив Тейрину вздрогнуть и спешно отстраниться, вытирая заплаканные глаза. «Что ж», — повторил он и вдруг неожиданно обнял парня. «Молодец, демон, тебя раздери. Молодец, что вернулся». «Ну, я вообще-то не собирался помирать». Несколько растерялся ратный. «Тем более молодец». Комендант разжал объятия и, повернувшись к собравшимся вокруг самолета солдатам и команде аэробазы, сообщил. «Господа и дамы, сегодня наш аэр-лейтенант сбил одного из истанских гадов. Троекратно ура ему и слава!» Толпа разразилась восторженными криками, а Сергей, почувствовав неожиданную усталость, привалился спиной к еще горячему кожуху двигателя и с легкой улыбкой посмотрел на пристроившуюся рядом Тейрину. «Тей, у нас красная краска есть?» — спросил он. «Есть», — кивнула девушка. «А зачем?» «Звездочки рисовать, Тей, звездочки».